Житие преподобного отца нашего Арефы. Поистине достойно и праведно всегда благодарить Бога не только за благое, но и за злоключение. Не только праведному несчастье умножает благодать, как было с Иовом, но и великого грешника изменяет и делает совершенным святым, как то явилось на этом преподобном. О нем свидетельствует так блаженный епископ Симон, бывший очевидцем его жизни. В Печерском монастыре был один черноризец именем Арефа, родом из Полоцка. Он держал тайно в своей келье большое богатство и настолько был одержим скупостью, что никогда не подал и одной мелкой монеты на милостыню убогому и сам не тратил ни на что нужное. Однажды ночью пришли воры и украли все его достояние. Тогда он в великой скорби и туге едва не лишил себя жизни, и начал он подозревать неповинных, и многих мучил он без правды. Братья же вся молила его прекратить розыски и утешала так: «Брат, возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Он же ничего не слушал и досаждал всем жестокими словами. Через несколько дней впал он в недуг лютый и уже был близок к смерти, но не переставал роптать и хулить. Но человеколюбивый Господь, который хочет, чтобы все люди спаслись, явил на нем милость свою. Однажды больной, лежа в болезни, как мертвый, после долгого молчания внезапно громко пред всеми стал звать с великим воплем: «Господи, помилуй! Господи, прости! Господи, согрешил я, оно Твое, не желаю его!» И потом вдруг, встав от болезни, рассказал, что причиной его крика было такое явление. «Видел я, — сказал он, — что пришли ко мне ангелы и бесовский полк и начали спорить об украденном у меня богатстве. Бесы говорили, что я не прославил зато Бога, но хулил его, потому я их и должен быть им предан. Ангелы же сказали мне: «О окаянный человек, если б ты благодарил Бога за похищение имения твоего, оно вменилось бы тебе в милостыню, как Иову. Если кто творит милостыню, это великое дело перед Богом, потому что творит по своей воле. Но если кто похищение насилием терпит с благодарностью, тот человек превращает дьявольское искушение в благое произволение. Дьявол, желая вовлечь человека в хулу, делает так. Благодарный же человек предает все Богу, потому это и равно милостыне». Когда так сказали мне ангелы, я возопил то, что вы слышали: «Господи, помилуй! Господи, прости! Господи, согрешил я! Твое есть, не желаю его!» И тогда тотчас бесы исчезли. Ангелы же возрадовались и, вменив мне погибшее серебро в милостыню, отошли. Слыша это, братья прославила Бога, наставляющего согрешающих на путь покаяния и показавшего им, сколь велика сила благодарения. Блаженный же Арефа, наставляемый Богом, с тех пор изменился к лучшему умом и нравом, так что все дивились и говорили о нем с апостолом: «Иде же бо умножися грех, преизбыточествова благодать». Тот, кого прежде никто не мог удержать от хулы, никогда потом не прекращал хвалу, постоянно славя и благодаря Бога гласом Иова: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Так же и в прочих своих прегрешениях он каялся усердно, прилежа не лицемерной нищете, послушанию, заботясь не только о чистоте внешней, но и внутренней, подвязаясь в молении, непрестанном безмерном посте, и был богат многими иными телесными и душевными добродетелями, которым привела его добродетель благодарения. Более чем серебром или золотом, добродетелями достиг самого Бога. К нему после многих трудов приставился он на вечный покой и положен с честью в пещере, где чудотворным нетлением мощей своих свидетельствует и о помиловании своем, и о блаженстве своем, равном блаженству милостивых. Его святыми молитвами, да будем и мы, пожив с благодарением, помилованы, да с ним вместе в Царстве Небесном будем благодарить Бога в Троице, в бесконечные веки. Аминь. Память преподобного отца нашего Арефы Церковь совершает 24 октября.